Гребаный экибастуз. Похоже, придется транспортировать его в кошмарике, причем весь путь тому придется проделать на своих 12. Отозвать в оружейный слот Суэмари, пока он держал яйцо в пасти, я не мог. Размышляя над сложившейся ситуацией, я автоматически поглаживал гладкий бок яйца, пока неожиданно меня не отвлекло системное сообщение. Оцифровка зародыша дракона, Тарварагнида, закончена. Желаете осуществить ментальную привязку? Да нет, торопиться брать еще одного питомца я не стал, так как были у меня подозрения, что в плане маны новый питомец окажется настолько прожорливым, что сделает из меня обычного игрока. Пришлось опять обратиться к всезнающей справке. Я оказался прав наполовину. Маленькому дракончику действительно нужно было просто бездна маны для полноценного развития, но после оцифровки можно было заметить ее кровью хозяина, примерно 1 литра в день было достаточно. А вот это вполне приемлемо. Конечно, одной крови было недостаточно, и мана хозяина все равно требовалась, но в совсем небольшом объеме. После того, как я кликнул «Да», появилась возможность убрать яйцо во второй оружейный слот. Правда, секиру пришлось переложить в инвентарь, но это было мелочью. Если все сложится и у нас получится вырастить монстра хотя бы в половину сильного как черный, то на третьем круге турнира можно будет одному выходить против сотни. Конечно, это не изменит общий итог турнира, но побарахтаться нам позволит, а также выиграет время на эвакуацию. Только к вечеру люди принца и маги вернулись в основной лагерь. Судя по их лицам, я специально наблюдал за ним через бинокль, о втором яйце они даже не подозревали. Ну и слава святому Калашникову. Облегченно выдохнув, только сейчас понял, что все это время я был немного напряжен. Все-таки от местных зависело слишком многое, и ссориться с ними было бы неразумно, но с другой стороны, дракон был тем кушем, ради которого стоило рискнуть. Пока ждал оплаты за контракт, успел продать валов с повозками и остатки фуража. Ничего, конечно, не наварил, но как минимум остался при своих. Уже поздно ночью к нам пришел Юзрит, глава местной гильдии игроков, с несколькими игроками и принесли нашу долю. Как я и думал, заплатили нам всяким хламом, десятки мечей, топоров, копий, кинжалов, все простого ранга, несколько десятков навыков и тоже все обычного ранга. Умений не было вовсе. Скрывая недовольство, молча забрал плату и, не прошаясь, завершил контракт. Глава 17. Встретили нас без особого ажиотажа, видимо, уже привыкли, а если учесть, что тяжелых раненых у нас не было, то прибытие скорее проходило максимально обыденно. Медики быстро осмотрели всех на предмет болезней и ран, после в игроков вцепились психологи, мне и зачем-то моим двойникам тоже пытались оказать психологическую помощь. Как обычно, отодвинув с дороги психологиню, поспешил к профессору Иволгину. По пути, отмахнувшись от полковника Головина, что, видимо, уже из спортивного интереса попытался заставить меня написать отчет, но был также проигнорирован. Профессор, как обычно, нашелся у себя в лаборатории. После приветствия сразу перешел к сути. Руками разжал челюсти невидимого питомца, естественно, он не сопротивлялся, и извлек яйцо. Оказывается, исходящий от драконьего яйца жар я сильно недооценивал, так как профессор сделал шаг назад и прикрыл лицо рукавом. Извинившись, опять убрал в пасть Суэмари яйцо, закрыв ее как чемодан. Весь рассказ и ответы на уточняющие вопросы занял почти полчаса, еще 20 минут потратили на обсуждение, зачем вообще нужна эта тварь и что нужно сделать, чтобы дракончик вылупился здоровым и адекватным. Благодаря системе, сгладившей многие углы, все, что теперь было нужно, это держать яйцо в моей крови и вовремя подпитывать его магией. Естественно, профессор Иволгин мгновенно загорелся желанием вывести самого настоящего дракона, к осуществлению которого приступил, не сходя с места, со всей присущей ему энергией. Первым делом освободил у себя в лаборатории помещение, где нечему было загореться. Заказал у местных кузнецов специальный контейнер, чертеж которого придумал прямо на месте, буквально на коленке. Фотографии чертежа пересылал я, так как в среде кузнецов был более авторитетен, да и звание подполковника в военизированной структуре что-то дозначило. Через час в пустом помещении с кафельными стенами на стальном столе лежало яйцо, обложенное со всех сторон кирпичами. Профессор в костюме пожарного пытался прицепить на гладкую поверхность какие-то жаростойкие датчики. Уже к вечеру от кузнецов был доставлен специальный сосуд для яйца, в который я в торжественной обстановке и поместил яйцо. После чего пришло время пустить кровь моим двойникам, Естественно, никому вены резать не стали, обошлись обычной капельницей. Взяв с каждого по 250 граммов крови, аккуратно вылили ее в емкость с яйцом. Пока профессор наблюдал за странным поведением крови, которая почему-то совершенно самостоятельно двигалась, медленно покрывая поверхность яйца, я поглощал свои копии. Температура поднялась до 409 градусов. Пробормотал профессор, не обращая внимания на довольно мерзкую картинку за своей спиной, продолжая собирать данные, поступающие на его компьютер. Его, кстати, пришлось поставить в соседней комнате, вместе с мощным кондиционером. Теперь придется каждый день снова собираться и делиться. Подумал я с грустью, но уже без брезгливости, наблюдая, как от меня отделяется накачанный мужик с мрачной физиономией. Закончив с профессором, направился в столовую перекусить. Пришел я поздно, и почти все столы уже были свободны, даже никого из моих миньонов не было, хотя мне иногда казалось, что они все свободное время тут проводят. Увидев за стойкой раздачи одну из своих рабынь, подошел к ней. Почему-то при моем приближении на лице девушки появилось отвращение, пополам с презрением. Похоже, местные борцы за права всех угнетенных уже прополоскали ей мозги. Мне в принципе было плевать на ее эмоции, пока они не мешали общему делу. Как обычно, набрав еды в трехкратном размере, сел за свой стол и жестом подозвал девушку. К моему удивлению, рабыня и не подумала ко мне подходить. Через несколько секунд система посчитала, что рабыня отказывается выполнять мой приказ, и применила кнут. Девушка, вскрикнув от внезапной боли, упала на пол и забилась в судорогах. Подождав еще пару мгновений, мысленно отменил приказ. «Подойди, еще раз повторять не буду». Кажется, боль хорошо ей прочистила мозги, напомнив ей, кто она на самом деле. Под гневными взглядами поварих и прочей кухонной публики, девушка бегом бросилась к моему столу. Игнорируя нарастающий недовольный ропот из кухни, передал девушке профессию кузнеца. «Теперь ты работаешь в кузнице. Будешь трудиться по 12 часов в сутки. Надеюсь, что у тебя больше не будет лишнего времени забивать свою голову всяким дерьмом. Свободно». «ХММ, надо было как-то помягче, а то я, кажется, разом испортил отношения со всеми поварами на базе». «Да, никогда не умел в деликатность». После столовой, провожаемый недружелюбными взглядами, пошел к генералу Янсонсу. Пришлось полностью вводить генерала в курс дела, рассказывать ему о найденном осколке и портальных вратах. Объяснять, для чего и почему, Янсонсу не пришлось, генерал и так знал, что турнир мы понемногу сливаем. «Придется военных привлекать», — произнес начальник девятки. Сдержав неудовольствие внутри, ответил: «Я не доверяю Толоконникову». Янсонс ухмыльнулся: «Вот за это можешь не переживать, в прошлом месяце его сняли с проекта и перевели куда-то на север, поговаривают, что по личному указу самого. Тем лучше», — пробормотал я с неожиданной для себя злостью. Генерал оказался не из тех, кто откладывает важные дела в долгий ящик. Уже через час к нам на базу приехал грузный, седой генерал, что теперь курировал военных игроков. «Генерал-лейтенант Свиридов Георгий Константинович», — представился генерал с любопытством, рассматривая меня. «Так вот ты какой первый чемпион». Генерал улыбнулся и хотел покровительственно похлопать меня по плечу, но, наткнувшись на мой недобрый взгляд, передумал. «Ну давайте выкладывайте, что вы задумали». Через полчаса обстоятельнейшего рассказа старый генерал был мрачен и задумчив. «Значит, исход вы же понимаете, что даже при самом благоприятном для нас развитии событий мы не сможем спасти даже 10% гражданских. И это при том, что вся операция зависит от одного человека. А если его убьют в следующем круге? Если я погибну в турнирном поединке, то у человечества в любом случае исчезнет последний шанс на выживание». Генерал еще больше потемнел лицом, объяснять ему нюансы турнирных условий не требовалось, в силу занимаемой должности он был в курсе. «Это хоть что-то», — пробормотал Янсонс. «До второго круга поединков еще 2 месяца, я успею сходить к Аркинсонам, купить лайнинов для игроков и Нагикида, заказать портал. Думаю, к третьему кругу он будет готов. Если продержимся третий круг, то до четвертого у нас будет 1 год, вот за это время нам нужно будет эвакуировать как можно больше людей. А если дотянем до 5-го круга, спросил немного успокоившись Свиридов. 5-й круг настолько маловероятен, что с кем бы из старых игроков я это не обсуждал, никто ни разу не слышал, чтобы он когда-нибудь случился. Обычно к этому времени мир либо завоеван, либо у противников тупо кончились игроки. Вы наверняка помните, что в 4-м круге Уже в первой серии в битвах сходятся целые армии по 1000 игроков. Если дать себе труд, можно примерно подсчитать, сколько мы потеряем бойцов во втором круге, если победим в половине поединках. 7500 игроков. Третий круг при тех же условиях заберет уже 75 тысяч человек. И это я еще не считаю постоянную гибель игроков на контрактах, причем после поражения во втором круге процент смертности только возрастет, потому как контракты с S+ станут недоступны и всем придется развиваться на вранговых контрактах, а это уже совсем другой уровень опасности. Четвертый же круг просто сожрет всех оставшихся игроков. Это при том, что нам будет тупо не хватать людей, чтобы перекрыть все бои, и кому-то придется выходить на поединки в меньшинстве против профессиональных солдат, умеющих биться в строю. Несмотря на то, что генералы и сами все это знали или как минимум догадывались, настроение у всех было минорное. Вот поэтому, господа генералы, мы должны попытаться спасти хоть кого-то, и я очень надеюсь, что это будет цвет нации, а не толстопузые чинуши со своими любовницами и скарбом, хотя я же всегда могу прийти в осколок и порубить лишних. Последнее я произнес неожиданно даже для самого себя, притом с какой-то ненормальной ненавистью. Генералы сделали вид, что ничего не заметили, но 100% зарубки себе поставили. Первый пункт моего плана был прост. Нужно было собрать всех искалеченных или просто непригодных для участия в турнирных поединках игроков, заставить их взять контракта плюс ранга на морское чудовище и, загрузив полезным оборудованием, отправить обживать осколок, ожидая, когда откроются врата, чтобы принять первых поселенцев. Естественно, им не нужно будет пытаться убить морское чудовище, так как контракт не имел временных рамок, выполнять его можно будет вечно. Генералы, покивав, согласились, искалеченных игроков у всех хватало. «У меня человек 100 наберется», — произнес Свиридов. «У нас 34. Тогда 3 дня на подготовку и вперед, времени в обрез». Закончив обсуждать отправку игроков в осколок, перешел к самому главному. «Где мне взять несколько десятков, а возможно и сотен тонн золота и сотни килограмм драгоценных камней?» Генералы полезли в затылки. «Тут к самому надо. Тогда запишите меня на прием к президенту и не тяните». Мою непочтительность генералы приняли как само собой разумеющееся. Янсон с привыкой уже даже не пытался поставить наглого подполковника на место, а Свиридов, похоже, меня побаивался. «Завтра же позвоню в администрацию президента», — пообещал генерал Янсонс. В последний момент вспомнил про малый магический дар, доставшийся мне за убийство мага на дуэли. Так как генерал Девятки имел в моих глазах немалый кредит доверия, показав себя компетентным, а главное болеющим за делом человеком, без колебаний передал в его распоряжение магический дар, был уверен, что долго такой козырь в запасниках не залежится. Признаться, думал, что моя встреча с президентом не понадобится, так как все то же самое до него могли донести и генералы, но по какой-то причине гарант захотел поговорить со мной лично. Раздраженный в который раз протянул руку к тугому воротничку, но опять справившись с собой, не стал трогать ворот рубашки. 8 лет форму не надевал. Я вообще хотел остановиться на обычном деловом костюме, но генерал Янсонс напомнил мне, что я вообще-то на службе и удостаиваюсь аудиенции у верховного главнокомандующего, то есть просто обязан быть при параде и всех наградах. Бросив еще один взгляд в зеркало на чешую орденов и медалей, сплошной кольчугой покрывавших мою грудь, удивленно качнул головой. Надо же, и когда только успел собрать такую коллекцию, долго меня в приемной президента не мурыжили, и через несколько минут ожидания, кстати, под присмотром 4 игроков фиолетового статуса, запустили в кабинет президента. Президент был обычным и очень походил на свое изображение из телевизора. Я же давно лишился пиетета перед начальниками любого уровня, поэтому без особых эмоций несколько мгновений разглядывал гаранта. «Сергей Павлович, присаживайтесь». Жестом руки президент указал на кресло напротив. Слушал меня гарант внимательно и не перебивая, после чего зачем-то стал расспрашивать меня о родителях, сестре и дочери, не забыл и про прочих дальних родственников. Далеко не сразу я понял, что меня тестируют на привязку к родине. «Боится, что возьму золото и останусь у Аркинсонов», — усмехнувшись, ответил бессмертными словами. «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Кажется, президента это успокоило. «В течение следующих суток вы получите ценности в полном объеме». «Что-то ее помню, чтобы я объем уточнял», — мысленно проворчал я. На этом аудиенция была закончена, и меня вежливо выпроводили из Кремля. Интерлюдия. Бункер под Кремлем. Думаю, о секретности услышанного напоминать не нужно», – закончил президент, пытливо разглядывая лица своего ближнего круга. «Почти все выглядели встревоженными. Узнать, что максимум через год ты станешь рабом или кормом враждебной человеку расы, было шоком для собравшихся, людей, привыкших к власти и богатству. Еще кое-что, в разговоре с генералом Йенсенсом полковник Тихонов однозначно высказался, что не потерпит в новом мире блатных, и оставляет за собой право решать судьбу таких индивидов, вплоть до физического устранения. На этот раз в голосах министров зазвучал гнев. Эти люди не привыкли выслушивать угрозы. Мне кажется, полковнику Тихонову стоит напомнить, где его место», — раздраженно произнес грузный человек с намечающейся лысиной. «Боюсь, Александр Борисович, вы не совсем понимаете реалии нового мира. На подполковника Тихонова завязано вообще все. Господа, думаю, лично нам и нашим семьям беспокоиться ни о чем. Свое место на ковчеге мы получим в любом случае», — вмешался в спор пожилой мужчина с вытянутым костистым лицом. После часового спора и обсуждения, кто кого и что с собой возьмет, и в каких количествах, перешли к обсуждению самого проекта. Потребуются значительные суммы на закупку необработанных алмазов в Англии и Голландии. Боюсь, это может поднять цену на камни. Как обычно, тихим голосом пробормотал министр финансов. Сейчас не время экономить. Почему бы к проекту не привлечь англичан? Вот у Шукова с золотом и алмазами нет проблем. Исключено. В голосе президента зазвучала сталь. Проект совершенно секретный, к тому же пропускная способность портала ограничена, а мы не можем отдать предпочтение иностранцам перед своими согражданами. По лицу предложившего было видно, что он может, но видя решительный настрой президента, человек промолчал. «Я уже отдал приказ Гохрану о выделении 3 тонн золота и 2000 каратов необработанных алмазов. Сомнительно, что мы сможем обойтись только якутскими камнями», — тихо проговорил министр финансов. «Еще раз предупреждаю о секретности проекта и недопущении привлечения присутствия иностранных держав». Следующим пунктом дискуссии было, кто из специалистов должен уйти в новый мир первым. Мне кажется очевидным, что в первую очередь должны перейти агрономы и фермеры, так как предстоит кормить большие массы людей. Также нужно будет подготовить первичные места расселения для прибывающих, а это значит нужные строители. «Господа, мне кажется, строить такие планы преждевременно», — вмешался министр обороны. «Мы еще не знаем пропускной способности врат. Возможно, туда придется в буквальном смысле идти с одними ручными инструментами. В любом случае нужен предварительный план, который можно будет корректировать по мере поступления новых вводных». С этим заявлением президента все согласились. Вернувшись на уже ставший родной базу, решил, что сейчас самое время разделить добытые очки опыта и подумать над своим усилением. «Лучше всего мне всегда думалось в столовой, туда я и направился, на ходу прикидывая, кому и сколько отправить. Больше всех, конечно, Моргане, честно заслужила. Второй по полезности в походе была Лимба, дальше по нисходящей шли некоторые чемпионы, Давакин вдруг оказался где-то ближе к концу списка. Пришлось подвинуть своего человека к началу списка. Вот оно кумовство, даже я не избежал этого», — с иронией подумал я. В этот момент в мои мысли ворвался визгливый женский голос. «Даже не думай сюда входить. Мы всем коллективом решили, что ты больше не первый чемпион, так что убирайся отсюда. Тебе здесь больше не рады». Удивленный яростным спичем поднял глаза. В дверях столовой, преграждая мне дорогу, стояла смутно знакомая девушка. «А, так это же та дура, что убеждала меня отдать магический дар более достойному. Как там ее? Кажется, Хината». Имя, всплывшее над ее головой, подтвердило, что я правильно вспомнил неадекватную девицу. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять всю подоплеку дела. Похоже, мое грубое поведение с рабыней пришлось не по вкусу части женского персонала, чем естественно воспользовались ушибленная на голову девица, накрутив местных сотрудниц. Но даже так у них хватило ума в открытую не выступать против меня. За спиной девушки никого не было, несколько десятков женщин толпились за раздачей. Без удивления заметил в толпе и несколько своих рабынь. Не останавливаясь, просто отодвинул девушку в сторону и уже было хотел пройти мимо, как, дико завизжав, игрок кинулась на меня. «Не прикасайся ко мне, грязное животное». Попытка расцарапать мне лицо привела к сломанным ногтям, дав ей возможность пару раз пнуть себя по ногам, оттолкнул впавшую в бешенство девушку. Словно подброшенная пружина, игрок вскочила с пола, Через мгновение в ее руке заблестел меч, извлеченный из оружейного слота. Неожиданно Хината побледнела, а ее имя сменило нейтральный белый цвет на красный, причем рядом с именем появилось дополнение «Ренегат». Еще через секунду имя над головой девушки, вместе с меткой «Ренегата» пропало. Даже не читая сообщения, я уже понял, что с ней случилось, ее системный рейтинг оказался слишком низким и она настолько ушла в минус, что лишилась статуса игрока. Она бы могла еще остаться в системе, если бы ее статус был синим или выше, тогда она просто откатилась на более низкий статус, но осталась бы игроком. Через мгновение в столовую ворвались четверо вооруженных спецназовцев. «Оружие на пол!» – заорал Громила в черном, направив автомат на девушку. Кидаться в рукопашную никто не торопился, все уже знали, что даже у самого с виду хилого игрока может оказаться убойное умение или прокачанный навык. Можете не стесняться, она больше не игрок. Бросив на меня быстрый взгляд, старший едва заметно кивнул своим бойцам и через мгновение меч был выбит из рук Хинаты, а сама она грубо повалена на пол. Еще, через секунду, ее в наручниках за спиной подняли и быстро увели. Значит, навыки при потере системы не сохраняются. Подумал я, бросив взгляд на лежащий на полу меч. Разошлись. Мой рявк буквально вымел всех лишних с раздачи. А ведь если бы ей хватило системного рейтинга на штраф, она могла бы остаться игроком. А всего лишь нужно было брать больше контрактов. Выбросив безмозглую девчонку из головы, принялся за еду. Первым делом, как и планировал, переслал Моргане 2000 оп. Остальные получили значительно меньше, но никто не был обделен. В итоге мне досталось 5000 очков опыта. Меньше четверти. Раньше я не был таким скромным. Впрочем, 5000 пропущенные через мой множитель быстро превратились в 25000. Вроде бы значительная сумма, но если посчитать все, что требует срочного усиления, то выходит сущие копейки. Щиты я решил пока не качать, так как сопротивление их и так неплохо заменяли. К тому же, в отличие от защитных умений и заклинаний, не требовали активации. С развитыми сопротивлениями меня будет невозможно застать врасплох. Начал я с сопротивления ментальному давлению, но поднял его только до второго уровня, что разом съело 10 тысяч оп. Следующий уровень уже стоил 20 тысяч очков опыта. Не жили богато, ни хрен начинать. С этой мыслью остатки очков опыта перевел в уровень «Хватило только-только». Охренеть, 18500 за 17 уровень. Свободный слот сразу же занял пассивным умением. Тактическая миникарта. На периферии зрения появился прозрачный круг с синим кружком в середине. Весь круг был расцвечен разноцветными точками, особенно много было зеленых, видимо, обозначающие союзных игроков, было и несколько десятков белых. Из справки я помнил, что белым обозначаются нейтралы. Наверное, это простые люди. На самом краю мини-карты нашлась и одинокая красная точка, намекающая, что враги всегда рядом. А это, похоже, та психованная девка. К счастью, серых точек, обозначающих трупы, не обнаружилось. Поиграв немного с настройками, смог выставить на карте подробную карту видимой части базы. Причем подвальные этажи тоже не были проблемой. Поднялся и пошел в свою комнату, нужно было перевести ЕР в регенерацию, подняв ее до капа. Глава 18. На следующий день генерал Янсонс позвонил мне на служебный телефон и казенным голосом сообщил, что возле КПП ждет машина, что отвезет меня в Гохран. Похоже, мне представился шанс собственными глазами полюбоваться сокровищами нации. За воротами меня ждал черный броневик, безуспешно маскирующийся под обычный микроавтобус. Еще два микроавтобуса, того же траурного цвета, но рангом попроще, с вооруженными бойцами в салонах, выступали моим сопровождением. Ну вот и я удостоился езды с кортежем. При моем приближении из броневика выпрыгнул незнакомый полковник ФСБ. Полковник Неклюдов. Отдал воинское приветствие федерал. Приказано сопровождать вас на всем протяжении пути. Подполковник Тихонов. Отзеркалил я Неклюдову. Познакомившись с полковником, немедля погрузились в броневик и отправились в Гохран. Далеко до пещеры Али-Бабы? Неклюдов ответил мгновенно, словно ждал этого вопроса. Если без пробок, то через 2 часа будем на месте. Гохран расположен на улице 1812 года. На этом наш разговор увял сам собой. На территорию государственной сокровищницы заезжали через какие-то второстепенные ворота. В здании тоже прошли через черный вход. Несколько минут поплутав по запутанным коридорам, вышли к одинокому лифту с открытыми дверями, которым собственно и заканчивался узкий коридор. Ну, к кто так строит. В сопровождении Неклюдова вошел в лифт, оставив двух бойцов в коридоре. Дождавшись закрытия двери, подполковник нажал на единственную на пульте кнопку и, вынув из внутреннего кармана фигурный ключ, вставил его в незаметный паз, после чего лифт, едва ощутимо дрогнув, поехал вниз. Через несколько минут лифт остановился, намекающе распахнув двери. Подвал закромов Родины встретил нас еще одним коридором, который через несколько десятков метров заканчивался круглой сейфовой дверью. «Солидно», — оценил я массивность двери. Под дверью нас терпеливо ждал седой старичок в белом халате и ленинской лысиной. Дождавшись нашего приближения, дед солидно откашлялся и неожиданно звучным голосом представился. «Бельский Аристарх Семенович, хранитель золота империи». «Что любопытно», — произнес это Бельский без следа улыбки, совершенно серьезным голосом. «Бер», не дождавшись от меня продолжения, хранитель вытянул за цепочку из кармана ключ и вставил в замочную скважину слева, то же самое проделал и мой сопровождающий, только со скважиной справа. Кивнув друг другу, начали синхронно вращать ключи. В двери что-то лязгнуло и загудело. Через секунду дверь, дрогнув, начала медленно открываться. Хранилище оказалось небольшой комнатой в два десятка квадратных метров с стальными стенами. Посередине стоял обычный деревянный поддон с низким штабелем ящиков. Рядом с поддоном находился стальной стол с несколькими большими пластиковыми контейнерами. «Мы все подготовили, но мне сказали, что транспортировку вы возьмете на себя. Вас не обманули, Аристарх Семенович, а не маловато золотишко». Подойдя к штабелю ящиков, который вдруг оказался мне едва ли до пояса, «Сколько здесь?» – спросил я, не оборачиваясь. 6 тонн 309 килограммов. «ХММ, ну да золото же очень тяжелое». Открыв верхний ящик, убедился, что он заполнен небольшими слитками масляно-желтого цвета. На каждом были выбиты цифры 999, ожидаемого герба СССР или двуглавого орла не было. Прикоснувшись к ящику, мысленным приказом убрал весь золотой штабель в инвентарь, после чего тем же приказом выложил на поддон, уже пустые ящики. Приходилось экономить, уж слишком много они занимали места в инвентаре. И если подполковник демонстрацию магии перенес равнодушно, видимо, был готов к чему-то подобному, то Бельский, словно сельский парень, впервые приехавший в город, открыл от удивления рот. «Как это?» «Так я волшебник», — ответил я без улыбки, при этом даже не соврав. «Вообще-то нужно было сначала расписаться в принятии ценностей», — как-то потерянно пробормотал Аристарх Семенович, растерянно вертя в руках папку с бумагами. «Обязательно, но сначала посмотрю алмазы». Пластиковые контейнеры были заполнены тусклым стеклянным боем, по крайней мере мне так показалось в первую секунду, впрочем во вторую, мое мнение не изменилось. Необработанные алмазы почему-то совсем не впечатляли. В трех контейнерах была всякая мелочь размером с половину детского ногтя на мизинце, зато в четвертом и самом маленьком камешке были уже посерьезнее, от 80 до 120 карат, подсказал мне хранитель золотого запаса империи. «Интересно, а сколько это в рублях?» В несколько движений опустошил стол и через мгновение вернул пустые контейнеры на место. «Давайте ваши бумаги, Аристарх Семенович». Через инвентарь сверился с количеством слитков, все совпало, впрочем, я и не ожидал, что меня здесь обманут. Поштучно алмазы тоже сошлись. «Приятно с вами иметь дело, Аристарх Семенович. Мироход выбросил меня вместе с двумя двойниками в предгорьях, причем местность была лесистая. Не дай бог, я на другом континенте». Пробормотал я, пытаясь определить по растительности вокруг свое примерное местонахождение. «Так, судя по солнцу, сейчас утро, если исходить из того, что я в западном полушарии, то мне на восток, в славный город Харуар-Аштарак, столицу королевства Харуар. А если я в восточном полушарии, то миссия провалена, едва успев начаться». Проблема умения «Мироход» была в том, что когда, пользуясь этим умением, впервые переходишь в новый мир, то выбрасывает оно всегда в рандомном месте, и только второй переход можно наводить на заранее установленную точку. Похоже, меня ждет увлекательное путешествие, а вот насколько оно будет результативным, узнаю ночью, по рисунку созвездий. Оценив доступную для мини-карты местность на предмет врагов и удобства пути, порысил на восток. Увы, но сейчас я был не в лучшей форме, так как перед отправкой на миссию пришлось разделиться на 5 вторичных копий, что понизило все мои характеристики на 50%. Сделано это было, конечно, не просто так, а для правильного развития дракончика, которому постоянно требовалась моя кровь и магия, в итоге оставил на хозяйстве 3 вторичных и 5 третичных копий. Конечно, кормление будущего супероружия было их не единственным заданием. Второе и, на мой взгляд, на меня важное было непрерывное развитие магического дара. Вернусь сразу и архимагом стану. Лишившись половины характеристик, я также лишился и половины выносливости, что сразу же сказалось на возможности совершать марш-броски. Едва ли отмахав 20 километров, я почувствовал усталость и, мало того, у меня появилась одышка, чего со мной не случалось со времен испытания, мои же копии вообще едва волокли ноги. Дела. Протянул я, глядя на измученное лицо двойника. Этого я не учел, может забрать одного, но в итоге все же оставил. Все-таки 3 опытных боевиков, это гораздо лучше 2 таких же боевиков. К тому же инвентари копий были заполнены оружием, боеприпасами и продуктами. Я изначально предполагал, что мне, возможно, придется пробежаться. Мои мысли прервала красная точка, появившаяся на краю тактической мини-карты. Причем, судя по синхронно повернувшимся головам в сторону предполагаемого врага, мои копии тоже ее увидели. Через несколько мгновений один за другим в зону покрытия карты вошли еще 10 точек. Быстро разбежавшись в стороны, стали обходить нас, постепенно окружая. Похоже на волчью загонную тактику. Пришлось еще немного пробежаться, выбирая более открытое место для боя. Подходящего размера поляны не нашлось, поэтому пришлось обойтись участком леса без густых кустарников. Пронзительный вой нескольких на несколько голосов неприятно стегнул по ушам, и в ту же секунду система разродилась ворохом сообщений. Ментальное давление. Паника. Заблокировано. Ментальное давление. Подавление воли. Заблокировано. Ментальное давление. Слабость. Заблокировано. Аво. Похоже, мне местные альфа-хищники-телепаты встретились. Нападать твари не спешили и еще около получаса кружили вокруг стоянки, раздражая меня непрерывным воем. Причем, судя по выросшему аж на 3% ментальному сопротивлению, давили они мне на мозги не слабо. Напали хищники, неожиданно, точнее, это было бы неожиданно, если бы у меня не было тактической мини-карты. Увидев сравнительно небольшие размеры животных, у меня на секунду мелькнула мысль провести бой в рукопашном режиме, но, вспомнив, что я сейчас вдвое слабее себя обычного, быстро передумал. Ярчайшая вспышка, осветившая огромный кусок леса, сопровождаемая оглушительным треском, разнесшимся по лесу на километры, даже меня удивила. Цепная молния явно стала сильнее, особенно когда ее применяешь совместно. Разбившись на множество ветвей, яркая, словно раскаленный добела металл, молния запрыгала среди деревьев, поражая мечущихся хищников. Хватило одного удара, чтобы убить всю стаю разом, более 3 десятков. Никто не ушел, а серые точки трупов, усеивающие поле мини-карты, подтвердили это. Через мгновение пришла череда сообщений от системы. Убит матерый ворх, 55 оп. Убит молодой ворх, 38 оп. Убит молодой ворх, 40 оп. Всего я убил 16 тварей, остальные пришлись на долю двойников. Пока мои копии бегали по лесу и тушили морозным дыханием начинающиеся пожары, все-таки применять молнию посреди леса было не самой лучшей идеей. Я считал заработанные очки опыта. 680 оп, еще примерно столько же у моих бойцов, неплохое начало похода. Еще, через 3 дня, без особых приключений мы выбрались из леса. К счастью, я оказался на нужном континенте, да еще, если верить местным звездам и солнцу, где-то не слишком далеко от королевства Харуар. Еще, через сутки мы вышли на дорогу, причем это была не какая-нибудь разбитая грунтовка, а серьезный тракт, мощеный белым камнем. Судя по следам ремонта, власть в королевстве крепка, так как дорога вела почти в нужном направлении, совсем немного отклоняясь на север, решил идти по тракту. Про сильную власть в королевстве я угадал, так как встреченный тем же вечером местный барон в сопровождении десятка воинов даже не попытался меня ограбить или стрясти денег за проезд через его землю. Хотя, возможно, он принял нас за наемников, но его жадный взгляд на наши первоклассные доспехи я заметил. Тем не менее, рыцарь нас остановил и стал задавать вопросы на незнакомом языке. Общесистемного он не знал, но, к счастью, немного понимал хурарский. Я тоже знал, только сотню слов, причем в основном матерные, но этого хватило, чтобы объясниться. Представился я магом-путешественником. Появившееся недоверие в глазах рыцаря рассеял ударом молнии в ближайший холм. Все неудобные вопросы как по волшебству исчезли, магов Нагикида уважали везде. Но, несмотря на уважение, Лошадей нам продать рыцарь отказался, но зато подсказал, что через несколько километров прямо на дороге нас ждет постоялый двор, при этом как-то нехорошо улыбнулся. Неприятный тип, подумал я, разглядывая физиономию рыцаря, на которой были написаны те же мысли, но уже обо мне. Постоялый двор оказался большим каменным домом, окруженный несколькими сараями разной степени ветхости. Свернув с дороги на хорошо утоптанную тропинку, ведущую к постоялому двору, заметил у коновязи, сбоку от дома, два десятка лошадей. Не рыцарские тяжеловесы, но тоже неплохие коняшки. Что-то моя интуиция шепчет мне о грядущих неприятностях. На мгновение я даже подумал, вообще не идти в харчевню и заночевать в поле, но мечты о горячей пище, мягкой постели и ванне, легко затмили возможные проблемы. Едва войдя в таверну, я понял, что проблемы уже здесь, причем заняли они почти все свободные места и вели себя крайне агрессивно. Несколько десятков наемников, а их одежда без дворянских гербов намекала мне, что это точно не дружина какого-нибудь барона, были уже порядком пьяными и какими-то возбужденно злыми. Испуганные подавальщицы, уворачиваясь от тянущихся к их прелестям рук, сновали по залу, разнося заказы. Сам хозяин постоялого двора нашелся за барной стойкой с разбитой физиономией. Едва заметив меня с моими двойниками, наемники радостно взревели. Языка я не знал, поэтому, проигнорировав пьяные выкрики, пошел к трактирщику. Как я и думал, спокойно дойти не получилось. На полпути, какой-то пьяный бугай с багровым шрамом поперек физиономии, метнул мне в спину пивную кружку. Мой двойник среагировал мгновенно, выхватил из инвентаря щит и прикрыл мне спину. Кружка еще, только весело разлетелась глиняными осколками, а двойник, уже вытянув руку в сторону шрама лицева, всадил в него молнию. Похоже, такого никто не ожидал от типичного воина в доспехах, так как на мгновение все буквально онемели. Падение на пол обугленного тела громилы послужило спусковым крючком. Разразившись матерными криками, наемники повскакивали из-за столов, обнажив мечи. Без колебаний мои копии ударили цепными молниями прямо в подступающую к нам толпу. Но вместо неприятного зрелища нескольких десятков обгорелых и обожженных солдат, все ветви молнии притянулись к какому-то невзрачному человеку, точнее к ребристому многоугольнику, на цепочке, что он держал перед собой на вытянутой руке. Защитный артефакт бесследно поглотил сверхмощный заряд, а маг, вытянув в нашу сторону руку, сделал какой-то нелепый знак пальцами. В тот же миг одна из моих копий получила невидимое заклинание в щит Арима, причем атака оказалась настолько мощной, что мана двойника мгновенно упала до нуля. Одновременно с этим я ударил мага заклинанием праха, а второй двойник атаковал наемников морозным дыханием. Стены таверны мгновенно покрыли синим, а температура резко упала. Яростные крики наемников, как и атака, прекратилась. Те, кто стоял ближе всех, стали падать на пол, словно статуи. Я даже подумывал, что сейчас они начнутся раскалываться, как стеклянные, но этого не произошло. Благодаря тому, что я постоянно краем глаза отслеживал ситуацию через мини-карту, вовремя заметил еще одного противника, появившегося сбоку. Обернувшись, увидел высокого старика с перекошенным от злости лицом, на лестнице, ведущей на второй этаж. Через мгновение чуйка буквально матерно взвыла о смертельной опасности, пришлось броском токоли уходить к дальней стене трактира. Мои копии тоже не оплощали, переместившись вместе со мной и также синхронно ударили по старику. Первый номер, оставшийся без маны, выхватил асвал и длинной очередью перечеркнул грудь старика, а номер два снова ударил морозным дыханием, но на этот раз бил концентрированным вариантом. В месте, где мы находились секундой назад, на мгновение вспыхнул багровый шторм, превратив несколько квадратных метров пола и часть стола в мелко перемолотую щепу. Голубоватая полоса, сверкая микроскопическими льдинками, мгновенно протянулась к второму магу, оставляя на полу слой льда. Температура в трактире и после первого морозного удара была уже опасно низкой, теперь же опустилась до таких величин, что стало даже опасно дышать ледяным воздухом. Тяжелые пули бессильно сплющились о невидимый щит в метре от второго мага, а морозный выдох прервался, не дойдя пары метров. Как же беден мой арсенал заклинаний, подумал я, швырнув спел праха в старика. В следующую секунду пришлось использовать телепорт, чтобы уйти из-под еще одного удара зловредного деда. На этот раз заклинание черной кляксой прилипло к стене и кроме резкого кислотного запаха никак себя не проявило. Выстрел из гранатомета в помещении всегда считался идиотской идеей, тем не менее моего двойника это не остановило. Хлопок и удар реактивной струи в стену, отразившись обратно, чуть не опрокинул нас на пол, а первый более молодой маг буквально разлетелся на куски, словив прямое попадание. Старик за прошедшие мгновения намагичил перед собой серый полупрозрачный туман и с какой-то мерзкой усмешкой разглядывал нас через него. «Что-то не нравится мне эта серая хрень». Туман, дрогнув, стал понемногу расшириться, ползя в нашу сторону и одновременно расползаясь по залу. Еще один выстрел из РПГ ни к чему не привел. Снаряд просто канул в серую хмарь, исчезнув без следа. Подрыва боеприпаса я так и не дождался. Заклинание молнии тоже не сработало, так как гадский артефакт, оказывается, уцелел и продолжал притягивать все молнии к себе. Быстро перебрав свой скудный арсенал заклинаний, перепробовал все, но все атаки бесследно исчезли в тумане. Почему-то именно в этот момент я осознал, что почти все мои умения носят не боевой характер, они либо пассивные вроде сумеречного зрения, либо защитные. И как это я раньше не замечал. Тем временем серая муть добралась до промороженных тел наемников. Через полупрозрачную пелену я неожиданно увидел, как тела попавших в зону тумана зашевелились и, треща промороженными костями и доспехами, стали подниматься. Сука, некромант. Попытка сдуть наступающий туман ветром ни к чему не привела, серое нечто даже не заклубилось, когда тугой поток воздуха ударил в него. Ладно, некрофил, твоя взяла, додеремся в другой раз. Контракт с ранга был у меня заготовлен заранее, еще на земле, я дальновидно озаботился таким своеобразным эвакуационным выходом. Контракт с ранга, 15 оп, убить песчаного нехта 5 уровень, 15 оп, штраф, нет, естественно, не забыл я о точке выхода. Ее я поставил в нескольких десятках метрах от постоялого двора, еще на подходе к нему. Через мгновение я со своими двойниками оказался под палящим солнцем посредине пустыни. Даже не пытаясь оглядываться, выискивая монстра, Срадуде сосредоточился на карте. С мини-картой обнаружить песчаную нехту не составило труда. Несчастная тварь отображалась красной точкой в нескольких десятках метров слева от нас. Хоть в том месте на белоснежном песке не было никого, значит, прячется под землей. Молния, ударившая точно над нехтой, дала ей понять, что она обнаружена, и заставил действовать. Мгновенно выкопавшись из песка, двухметровая ящерица, раскрыв багровый капюшон, со скоростью гоночного болида, бросилась к нам. Следующая молния прервала забег, спалив ящерицу буквально дотла. Контракт закрыт. 15 оп. Убита песчаная нехта. 15 оп. Вернуться в родовую локацию, да нет. Вернуться к последней точке привязки, да нет. Тяжело вздохнув, снял с себя всю одежду и лег на горячий песок. Буду считать, что у меня небольшой отпуск. Пока я загорал, ожидая, когда у меня откатится умение и восстановится мана, успел поглотить своих двойников и снова разделиться, и даже составить примерный план боя. Как? Только вернусь, сразу же телепортом перемещаюсь к магу и касанием Канги взрываю его мозги. После плана на бой полез в интерфейс посмотреть, чего мне отсыпала система. За наемников и мага убитого из РПГ неожиданно оказалось, что мне перепали еще и оп, за вархов, что убили двойники. Неплохо. Особенно меня порадовало усиление моего магического дара, но немного огорчило, что кроме этого больше ничего не выпало. Все-таки убит был маг сложным технологическим оружием. Итого 2640 оп. Неплохо. Сейчас через множитель прогоню, усилю какой-нибудь закл, вернусь и порву этого некрофила как женские трусы. Пробормотал я, зная наперед, что у меня по сути ничего нет для открытого столкновения с опытным магом. Ни хрена чуть же его поцелуем. Нет, как ни крути, но мне нужно больше боевых заклинаний и умений. И как я только умудряюсь с таким куцым арсеналом выкручиваться из разного дерьма. После недолгих размышлений решил, что гораздо важнее заранее обнаружить врага, чем шибануть его чем-нибудь мощным, но без гарантии мгновенного убийства. Особенно это касалось магов. Как показала практика в разнообразии и боевом применении магии, местные чародеи могли дать мне 100 очков вперед. Лучше заранее обнаружить, ударить из засады или сбежать, если не получилось убить первой атакой. В итоге все заработанное было потрачено на мини-карту, которая после такого буста стала не такая уж и мини. По крайней мере, мне 600-метровый радиус показался вполне приличной площадью. Возвращались мы под невидимостью и обвешавшись всеми щитами, что у нас только были. Кроме всего прочего, я благоразумно выставил перед собой обоих двойников, используя их в качестве щитов. Как оказалось, все наши приготовления к горячей встрече пропали зря. Полуразрушенный постоялый двор был абсолютно пуст, ни живых, ни мертвых на карте не отображалось. Ну и славненько. Тем не менее, не до конца доверяя способностям карты, отправил одного двойника на разведку, но в итоге он лишь подтвердил информацию, полученную с мини-карты. Пришлось отойти от постоялого двора на пару километров и разбить лагерь в небольшом леске в стороне от дороги. Интерлюдия. Подмосковье, загородный замок некоего высокопоставленного чиновника. В большой круглой комнате, обставленной в кричащем стиле средневековой французской аристократии, собралась группа мужчин. Все как один были среднего возраста или чуть старше, одеты в дорогие костюмы и имели холеные, высокомерные лица людей, привыкших к власти и богатству. В некоторых властных кругах эти представительные господа были известны как своего рода объединение людей, преследующие собственные интересы, причем все были или чиновниками высокого ранга при Министерстве финансов и сопутствующих структурах, или крупными бизнесменами. «Яков Андреевич», — обратился один из собравшихся к грузному мужчине с благородной сединой в волосах, — «вот вы как человек, чья дочь является игроком, можете точно сказать, правда, что эти самые игроки?» Последнее слово говоривший выделил голосом. «Способны на невероятные вещи?» Харитонов встряхнул в пепельницу пепел с сигары и ответил. «Александр Григорьевич, я вам более того скажу, самые сильные из них могут буквально творить чудеса. Некоторые из них я видел собственными глазами. Господа, давайте вернемся к теме обсуждения», — прервал их разговор министр финансов. Дождавшись тишины и всеобщего внимания, мужчина положил: «Предлагаю информацию о портале продать не только англичанам, думаю, что и американцы, и немцы, и еще ряд других стран с удовольствием заплатят за столь ценные сведения. Мне кажется, важно обговорить порядок цен», — обеспокоенно высказался откровенно толстый мужчина с обширной лысиной. Министр растянул в улыбке тонкие губы. «Вот за это, Федор Михайлович, можете не беспокоиться». Дождавшись, когда собравшиеся обменяются мнениями о ценах на информацию, министр продолжил: «Также предлагаю продавать, так сказать, билеты в новый мир». Последнее заявление вызвало особое оживление в группе. «Но позвольте, как же вы это собираетесь провернуть?» «Никаких секретов. Через военных, где у меня есть нужные связи, создадим специальную комиссию, что будет контролировать перемещение людей и грузов через портал. Конечно, придется выделить долю и группировки вояк, но основные финансовые потоки все равно будут идти через нас. Есть еще одна проблема», — осторожно высказался Харитонов. «Яков Андреевич, только недавно дорос до приглашения во внутренний круг финансового клана и поэтому предпочитал пореже открывать рот и побольше слушать. Пока точно неизвестно, как будут работать врата, но что если их будет полностью контролировать первый чемпион? А я имел возможность лично убедиться в его неуступчивости и упрямстве». Министр удивленно покачал головой. «Полагаю, что контроль над таким стратегически важным объектом, как портал, никто ему не оставит, и скорее всего военные заберут врата под свою юрисдикцию». Харитонов, неудовлетворенный ответом, сел на место, но возражать министру не посмел. Глава 19. На рассвете мы снова тронулись в путь, но теперь один из двойников всегда двигался в паре сотен метров впереди, тем самым расширяя зону покрытия наших тактических мини-карт. Чтобы не выматывать своих миньонов длинными переходами, приходилось делать небольшие остановки через каждые 5-7 километров, что, конечно же, сказалось на нашей скорости. В итоге за световой день мы едва одолели 60 километров. Ночевать опять пришлось в походных условиях, но на этот раз рощи не нашлось, и мы расположились в поле у подножия пологого холма. Хотя мой двойник, посланный на разведку с вершины холма, в бинокль разглядел в нескольких километрах деревню, но тащиться в нищую средневековую деревушку на ночь глядя, желания уже не было. К тому же из земной истории я знал, что в подобный период времени на земле крестьяне были очень неприветливы к чужакам. Ночь прошла спокойно, никто не пытался незаметно подкрасться к нашей стоянке, только мелкие ночные хищники шныряли поблизости, да и то, чтобы они отображались на карте, пришлось поиграть с настройками. Утром мы выбрались на тракт и продолжили путь. Постепенно дорога становилась все более оживленной, нам все чаще стали попадаться крестьянские телеги, запряженные до смешного мелкими коняшками. Кстати, сами крестьяне тоже были низкорослыми и худыми. Большинство встреченных своим ростом не превышали и полутора метров, а весили даже меньше 40 килограммов. «Чувствую себя долбанным Гулливером». Завидев нашу троицу, идущую по дороге, крестьяне поспешно слазили с телег, сворачивали на обочину и сгибались в поклонах, причем оставались в таких позах, пока мы не проходили мимо. Для убедительности пришлось достать из инвентаря специально заказанный, еще на земле, у ювелира набор дворянина, куда входила здоровенная золотая цепь и массивная печатка из того же металла, причем, как и положено на печатке, был герб. У меня это был медведь, стоящий на задних лапах с ироничной ухмылкой на морде. По крайней мере, мне казалось, что ухмылка именно ироничная, хотя ювелир, что сделал эту печатку, утверждал, что это просто оскал. Еще две таких же печатки достались моим двойникам. Будут изображать младших сыновей, а если точнее, то моих братьев. Золотые цацки сработали уже через час, когда навстречу нам попался немаленький торговый караван, состоящий из двух десятков телег и крытых повозок. Охрана тоже присутствовала, но по сравнению с нами больше походила на оборванцев с дрянным оружием. Изображая дворянскую спесь, продолжил шагать посреди дороги, даже и не думая пропускать караван. Что удивительно, едва разглядев дворянские регалии, возницы стали спешно сворачивать на обочину и кланяться, причем спины согнули все, включая охранников и самого купца. Впоследствии я узнал, что тот же купец мог ограничиться небольшим полупоклоном, но это в городах, где королевская власть была особенно крепка, а на дороге вдали от стражи и дознавателей, лучше было поклониться проезжающему рыцарю пониже, чем спровоцировать бойню от этой, ходячей и очень обидчивой машины смерти. Потом, когда начнутся разбирательства, если вообще начнутся, доверие будет больше рыцарскому слову, чем слову какого-то купчишки. Единственное, что удивляло проезжающих, это отсутствие у нас лошадей, но естественно никто не посмел задавать вопросов. Солнце уже перевалило за полдень, когда мы увидели на холме у самого тракта настоящий рыцарский замок. Первое, что бросилось в глаза, это башня с круглой остроконечной крышей, на самой вершине которой ветер трепал рыцарский штандарт. Что любопытно, там тоже был изображен медведь, но почему-то в шлеме, со щитом в лапе и ветвью от дерева в другой. Самое примечательное — это то, что у медведя был изображен здоровенный, торчащий член, какой-то порнографический штандарт. Вторая башня была вдвое ниже первой и была больше похожа на бочку, и если бы не каменные зубцы на вершине, то сходство было бы полным. Подойдя поближе, убедился, что никакого рва с водой вокруг замка нет. Стены тоже разочаровали, так как едва ли были выше 4 метров. Помнится, у Эри замок был куда как посерьезней. Впрочем, там была резиденция тамошнего короля, а здесь всего лишь захудалый барончик. Не успели мы поравняться с замком, как ворота распахнулись, и из них выметнулся конный отряд из десятка воинов. Впереди скакал мальчишка, причем у него был самый дорогой конь и яркая одежда. Не похоже, что нас собираются атаковать, но на всякий случай все же был готов ударить цепной молнией. Не доезжая нескольких метров, отряд остановился, а подросток, увидев у меня на шее дворянские побрякушки, расплылся в довольной улыбке. Спешившись, пацан без страха подошел ко мне, изобразил приветственный кивок поклон и представился. «Хуго Юлин, старший сын барона Штига Юлина. Мой отец приглашает вас разделить с ним трапезу». К счастью, говорил мальчишка на хуральском, который в этом мире был наиболее распространенным языком. «Барон Тихонов Сергей Павлович с братьями. Я принимаю приглашение барона Юлина». В ответ мальчишка просиял как начищенный золотой. Что примечательно, обратно на коня юный Хуго не сел, а пошел пешком рядом с нами, и если первые несколько минут он стеснялся, то уже у самого замка осмелел и принялся забрасывать вопросами моих двойников. Ко мне он почему-то обращаться стеснялся. Пришлось соврать, что мои братья дали обет молчания на 10 лет. Кажется, Хуго проникся, так как, бросив на них уважительный взгляд, отстал. Сам рыцарь встретил нас уже за длинным накрытым столом в огромном зале. За одним столом с ним сидели несколько воинов, высокая худощавая женщина в красном платье, пара пацанов, еще младше Хуго, и две совсем маленьких девочки-близняшки в одинаковых зеленых платьицах. Как только мы вошли, рыцарь встал, выказав нам уважение. Вслед за рыцарем вынуждены были подняться и все остальные. После короткого знакомства с бароном и его семейством, нас пригласили за стол, причем меня посадили по левую руку от самого барона, а моих молчаливых братьев где-то в середине стола, но все же ближе к барону, чем сидели его воины. Дождавшись, когда я утолю первый голод, причем барон лично наполнил мне кубок вином, Штиг Юлин буквально набросился на меня с вопросами. Разочаровывать хлебосольного хозяина я не стал и поведал ему остросюжетную историю своего участия в охоте на дракона, Барон и сам что-то слышал об этом событии, но никакой конкретики до него не дошло. Естественно, я не стал выпячивать свой вклад в битву, подтвердив слова барона о том, что принц лично сразил огненного Тарвара. А правда, что дракон был чернее ночи и размером с гору? Спросил, возбужденно блестя глазами, юный Хуга. Отхлебнув добрый глоток вина, подтвердил это. Истинно так, молодой Юлин, я видел его так близко, что можно было достать копьем. Чешуя его была чернее некромантии. При упоминании запретной здесь магии, жена барона испуганно вздрогнула. Сделав вид, что ничего не заметил, продолжил. И прочнее самой лучшей брони. Стрелы, что тучами пускали доблестные воины принца Юрая, отскакивали от шкуры дракона словно горох. Дальше я поведал благодарным слушателям фантастическую историю, наполненную неожиданными сюжетными поворотами, драматизмом и, конечно же, бездной героизма и пафосных слов от главных героев. Естественно, главным героем был принц, а маги совсем немножко ему помогали, не забыл все это сдобрить морем крови, в общем, все как здесь любят. Что примечательно, моему рассказу внимали, буквально открыв рты, даже взрослые, казалось бы, опытные воины, и те как мальчишки сидели с открытыми ртами, ловя каждое мое слово. Кажется, во мне погиб не плей-рассказчик. Чтобы окончательно не завраться, постарался быстро завершить историю, правда, в конце все же не удержался и все-таки наврал о несметных сокровищах, что принц выгреб из зловещего логова дракона. Пока все отходили от моего повествования, я сметал со стола все, до чего только дотягивался, остальные живо обсуждали услышанное. Ближе к концу обеда рыцарь все же спросил, почему я с братьями путешествую пешком, без слуг и даже оруженосцев. К счастью, ничего мне придумывать не пришлось, еще на земле аналитики ФСБ разработали мне целую легенду. «Мы с братьями принадлежим к рыцарскому ордену Аскезы», — ответил я с самым смиренным видом, что только смог из себя выдавить. Глядя на мой отменный аппетит, барон не слишком-то в это и поверил. Пришлось раскрыть свою легенду более детально. Рассказ о далекой неизвестной рыцарю стране барон воспринял спокойно. Здесь вообще в географии разбирались только маги, короли и некоторые чиновники, которым это было положено по должности. Немного пояснил из-за устав своего ордена. Каждый его рыцарь должен был взять на себя один или несколько обетов, чтобы продемонстрировать Богу свое смирение. Мы с братьями поклялись, что никогда не сядем верхом на коня, а братья еще дали обет безмолвия на 10 лет. Простодушный рыцарь впечатлился нашей силой духа по самое не могу. После обеда нам дали немного отдохнуть, после чего меня пригласили на дружеский спарринг, а моих двойников нет. Почему-то после того, как стало известно о их клятве молчания, к ним стали относиться как к монахам. Сначала свои силы попробовал один из рядовых воинов, что, как и я, предпочитал одноручную секиру. Но, несмотря на солидный опыт, не продержался и 2 минут. И это при том, что все мои характеристики были порезаны вдвое. Будь я в полной силе, развалил бы его мгновенно. Та же участь постигла и капитана стражи. Тот ловко орудовал полуторным мечом. Его я подловил на контратаке. Слишком широкий шаг сделал воин, и я, изловчившись, провалил его атаку и, легонько стукнув по шлему, закончил поединок. Сам барон оказался куда как помастеровитей своих подчиненных и владел длинным прямым мечом в связке с треугольным щитом, просто виртуозно. Конечно, я мог бы быстро победить его, используя всякие грязные приемчики, которые мне подсовывала система, но мне кажется, Юлин бы не оценил пинки в колено или пах. С рыцарем мы сходились еще в 4 поединках, чтобы не обидеть хозяина, пришлось проиграть ему 2 из них, и, судя по довольной роже Штига, сделал я это не зря. После еще одного обильного застолья с вином, нам было предложено заночевать в замке. Каждому брату досталось по отдельной спальне, с огромной кроватью и неожиданно по грудастой служанке, как пояснил хозяин замка, чтобы не ложиться в холодную постель. Ни я, ни мои копии не ударили в грязь лицом, и утром девушки покинули наши спальни с довольными лицами. А мне вдруг в голову пришла неожиданная мысль.